Глава 11. «Да, Людвиг — страж Магуса», — кивнула Дженни. «Это я знаю. А что он может?» «Марко тебе не рассказывал?» В первый раз девочка увидела, как Дьюла чему-то удивился. «Чем он все это время с тобой занимался?» «Ну, ножи метал, зонтиком усыплял, учил с шиповником разговаривать, еще мы изучали с ним разнообразных монстров». Клоун поморщился. «Теоретик!» «Что он еще говорил о сословиях?» «Он мне столько уже всего рассказал, что в голове не умещается». «Страж — одна из ключевых фигур Магуса», — начал клоун противным учительским голосом. «Структура Магуса непостоянна, но условно людей договора можно разделить на 5 сословий. Первое сословие — ловцы. С ними ты уже тесно познакомилась». Дьюла хищно оскалился, и девочка вздрогнула. Она до сих пор не привыкла к волчьим повадкам, изредка прорывающимся сквозь человеческий облик Вадыша. Чем дальше они забирались в болото, тем заметнее зверел клоун. Похоже, дикие пространства действовали на него разлагающе. Впрочем, Дженни тоже чувствовала себя необычным. Со вчерашнего дня у нее начались спонтанные приступы ясного взора. Ее охватывал легкий озноб, радужная пелена пробегала перед глазами, и мир обрушивался на нее многоцветной волной. Великий гобелен жизни разворачивался перед девочкой, и она завороженно следила за сплетением его пульсирующих нитей. В такие моменты Дженни замирала, впитывая сочетание жизни, и шептала: «Вереск любит утреннее солнце, а дрог ценит вечернее. У мха долгая память, он годами хранит следы прошедших. Ржанка плачет о птенцах, покидающих гнездо». Потом приступ также внезапно кончался, и она опускалась на ближайший камень перевести дух. У девочки было чувство, что она только что отработала 2 полноценных часа на манеже. К ее удивлению, клоун не торопил ее, а спокойно дожидался конца этих странных периодов и вообще обходил эту тему молчанием. «Может, так влияют на меня уроки Дьюлы?» — задумалась Дженни, тут же озвучила эту версию. «Дело не в этом», — покачал головой Дьюла. «Наш Магус просыпается. И ты это чувствуешь». «То есть?» «Все из-за химеры», — пояснил клоун. Да уж, мистер Вадыш был скуп на объяснение, но на этот раз он расщедрился. «Второе сословие — стражи», — продолжил Дьюла лекцию. «Это опора Магуса, его заслон. Стражи — это сила. Честная, прямая сила, без сомнений, колебаний и раздумий. В средние века, во времена темных войн, именно стражи вступали в схватку с отрядами темников или разбойниками, решавшимися напасть на бродячий цирк. Они воины, и их задача — защищать Магус. И поверь, они прекрасно справлялись. Мало кто может выстоять в открытой схватке со стражем. Из людей на это точно никто не способен». «А третье сословие?» «Барды», — Дьюла скривился. «Твои друзья-близнецы — блестящий пример. Сбалмошные, капризные, непостоянные и абсолютно непредсказуемые. У настоящего барда 7 пятниц на неделе. Вертлявое племя». Вадыш фыркнул, и Дженни показалось, что он хочет дернуть ушами. Чем-то ему барды сильно не нравились. «А что они могут?» «Лучше спроси, чего они не могут», — раздраженно бросил Дьюла. «Подлинный бард во всей своей силе — это страшно. Обрушить крепостные стены, увести из города всех крыс, а следом за ними всех детей, заставить танцевать зверей, деревья и камни, спуститься в Нижний мир и вывести оттуда душу любимого человека». «Ты серьезно?» У Магуса была такая сила? Более чем. Вот из тебя бы отменный бард получился. Спасибо. Девочка была польщена. Но у меня нет слуха. Хотя никто не говорил, что ты бард. Продолжаем. Четвертое сословие — властные. Твой дедушка и наш достопочтенный директор — типичные представители. Заносчивые, высокомерные и очень могущественные. Что они могут, лучше не спрашивай. Прогулки по дороге снов и просьбы к дождевым тучам — малость для властного. Они умеют разговаривать с предметами и извлекать их память, призывать стихии. Некоторые способны создавать живые вещи, именуемые обычно амулетами и талисманами, изгонять болезни, возвращать земле плодородие. У сословия Магуса нет четких границ. Сегодня большинство людей договора не относят себя к определенному типу, а сочетают признаки разных сословий, хотя лучшие результаты дает именно специализация. Однако нынешние Магусы — жалкая пародия в сравнении с древними людьми договора. Максимум, на что мы сегодня способны — попросить, чтобы завелась заглохшая машина, или развеять кошмар. — А пятое сословие? — напомнила Дженни. — Дьюла замялся. — Видящие. Но в настоящее время этого сословия не существует, так что нет смысла рассказывать. — Ну, все. Закончили. Клоун поднялся с камня. «Через 2 часа мы должны быть там». Он указал на легкий изгиб горизонта, показывающий, что в этом месте из земли поднималась макушка гранитного холма. «Вперед!» Дженни подтянула лямки рюкзака и послушно пошла за Дьюлой. «Чего-то он не договаривает».